Изумились люди этому чуду. Прочитав письмена, попытались иные вытащить меч, но ни один не смог его даже шелохнуть. Архиепископ же сказал: «Нет среди вас того, кто добудет этот меч, но отриньте сомнение, Бог укажет избранного». И возвестили повсеместно, чтобы всякий, кто пожелает, приходил и пытался выдернуть меч. В день же Нового года устроили турнир с поединками, дабы все рыцари, кто желал сразиться и явить свое искусство, могли на нем выступить. А задумано все это было затем, чтобы съехалось больше людей, ибо архиепископ уповал на то, что Бог откроет, кому владеть мечом. И в день Нового года все выехали на поле, иные сразиться в поединке, иные погорцевать. На турнир приехал и доблестный Эктор, а с ним его старший сын Кай и юный Артур. Перед тем незадолго, в день всех святых, Кай посвящен был в рыцари. Но когда направлялись они на турнирное поле, хватился Кай своего меча, и оказалось, что он оставил его в отчим доме. И попросил он юного Артура съездить за его мечом. «Я сделаю это с превеликой охотой», — сказал Артур, и во весь опор помчался домой за мечом. Когда же прискакал он домой, оказалось, что госпожа со всей челядью отправилась смотреть турнир, и некому было подать юноше меч. Тогда Артур решил отправиться на церковный двор и взять меч, что застрял в камне, дабы не допустить, чтобы брат его Кай в такой день остался без меча. Прискакав на церковный двор, Артур спешился, привязал коня к ограде и подошел к чудесному камню. Подойдя к диковине, он одним могучим рывком выдернул меч, сел на коня и поскакал во весь опор, спеша отдать оружие брату. Прибыв на турнирное поле, он подъехал к Каю и отдал ему меч, радуясь, что успел вовремя. Кай же, взглянув на оружие, тотчас узнал тот самый меч, что видел он в чудесном камне. Поскакал к отцу своему Эктору и сказал ему: «Смотри, отец, вот меч, что был в камне на церковном дворе, и потому быть мне королем над этой страною». Когда узрел Эктор тот меч, он призвал к себе Артура и велел обоим юношам следовать за ним на церковный двор. Прискакав к церкви, они спешились, вошли в храм, и Эктор велел Каю поклясться на книге и ответствовать, как был им добыт меч. «Отец, это брат мой Артур принес его мне», — отвечал Кай. «А вы как добыли сей меч?» — вопросил Эктор Артура. «Отец мой», — сказал Артур, — «когда я вернулся домой за мечом моего брата, я никого там не застал, и некому было дать мне меч. И я рассудил, что нельзя же быть Каю на турнире без меча, и, поспешив сюда, выдернул сей меч из камня». «А сможете ли вы вложить его обратно и вытащить еще раз?» «Нет ничего проще», — молвил Артур и сунул меч в камень. Попытался вытянуть его Эктор, но тщетно. «Попытайтесь и вы, сын мой», — велел он Каю. Потянул тот изо всех сил, но и ему не дано было преуспеть. «А теперь попробуйте вы», — сказал Эктор Артуру. «Охотно», — отвечал Артур и с легкостью вытащил меч. «Вижу я, что вам быть королем над этой землей», — сказал тогда Эктор Артуру. «Ибо только тому человеку дано было вытащить сей меч, кто будет законным королем над этой страной». Тут опустился Эктор на колени, а с ним и Кай. «Возлюбленный мой отец и милый брат, почему стоите вы на коленях предо мною?» — воскликнул Артур. «Нет-нет, господин мой Артур, я никогда не был вам ни отцом, ни кровным родичем», — сказал Эктор и поведал Артуру обо всем. Как взял он его младенцем на воспитание, и по чьей воле, и как принял он его на руки от Мерлина. Артур же сильно опечалился, узнав, что Эктор ему не отец. «Соизволите ли вы быть мне добрым и милостивым господином, когда станете королем?» — спросил Эктор Артура. «А иначе позор был бы мне», — ответствовал Артур, «ибо вы — человек, которому я больше всего на свете обязан. Вам и моей прекрасной госпоже и матери, вашей супруге, что вскормила и вырастила меня как родного сына. И если будет на то Божья воля, чтобы стать мне королем, как вы говорите, тогда скажите лишь, чего пожелаете вы от меня, и все вам будет». Тут отправились они к архиепископу и поведали ему, как извлечен был меч и кем. А в день крещения Господня вновь собрались все знатные мужи на церковном дворе, дабы еще раз попытаться вытащить меч. И перед лицом их всех одному лишь Артуру удалось это сделать. Многие гордые сановники тут разгневались и говорили, что позор превеликий им и всему королевству, если будет править страной худородный юнец. И разгорелась такая распря, что решено было отложить сие дело до сретения Господня, а тогда всем съехаться снова. На сретение Господню съехалось туда великое множество знати, и каждый доблестный муж пытался вытащить меч, но ни один не преуспел. Артур же и на сретение, как и на Рождество, извлек тот меч с легкостью, отчего сановники еще больше разгневались и отложили все дело до великого праздника Пасхи. Но как преуспел Артур доселе, так было и на Пасху. Однако и теперь иные среди могучих мужей негодовали, что королем быть Артуру, и снова отложили решение до праздника Пятидесятницы. Тогда архиепископ Кантерберийский, по наущению Мерлина, повелел собрать лучших рыцарей, каких только можно было, а именно тех рыцарей, кого больше всех любил Утер Пендрагон и кому он больше всех в свои дни доверял. И представлены были к Артуру рыцари Бейдур, Кай, Ульфин и Брастиас. И все они, а с ними и многие иные, денно и ношно пребывали при Артуре до самого праздника Пятидесятницы. На праздник Пятидесятницы многие мужи разных сословий изъявили охоту вытащить тот меч. И вновь ни один не сумел, кроме Артура. Он же, как и раньше, извлек его на глазах у всего народа. И тогда весь народ закричал единогласно: «Желаем Артура себе в короли! Не допустим, чтобы и дальше медлили с решением, ибо все видят, на то Божья воля, чтобы быть ему нашим королем!» Тут пали все на колени и слезно просили: «Смилуйся, Артур! Прости, что не признавали тебя так долго!» И великодушный Артур простил их и, взявши меч обеими руками, склонил его перед алтарем, где стоял архиепископ. Так был он возведен в рыцари достойнейшим из бывших там мужей. Вслед за тем была устроена коронация, и там поклялся он быть настоящим королем и стоять за истинную справедливость отныне и до конца дней своих. Тогда же повелел он, чтобы все сановники, державшие владение от короны, приблизились к нему и оказали ему почести, какие подобало. Потом выслушал Артур многие жалобы на великие обиды, учиненные по смерти короля Утера всем тем, кто лишился своих земель. И повелел король Артур вернуть все земли и владения тем, кому они принадлежали. После этого приехал король Уэльс и распорядился возвестить о великом празднестве, что устроит он на Пятидесятницу. На это празднество прибыл Лот, правитель Лейла и братья его, так же, как и он, знатного рода, Уриан и Ангустель. Все они прибыли с огромным количеством вооруженных воинов. И прибыл Кантраст, наместник Гарлота. И с ним 700 рыцарей. Прибыл также на это празднество правитель Шотландии с 600 рыцарями. И еще прибыл один правитель, который именовался «Король сотни рыцарей». И было у него самого и у его людей прекрасное оружие и во всем полное снаряжение. И еще прибыли многие правители со своими многочисленными воинами. Порадовался король Артур их приезду, думая, что они прибыли от великой к нему любви и чтобы воздать ему на перу почести. И потому Артур послал им щедрые дары. Но знатные мужи даров не приняли и послов с позором выгнали, говоря: «Что нам за радость принимать подарки от юнца, который низок рождением?